Эхо морского дьявола. Мать Педро Зуриты, Долорес, была полная сырая старуха с крючковатым носом. Густые усы придавали ее лицу странный и непривлекательный вид. Когда сын явился к ней с молодой женой, она бесцеремонно осмотрела Гутьерра и, поразмыслив, решила, что красота Гутьерра – недостаток. Оставшись с сыном наедине, старуха неодобрительно покачала головой и сказала: «Хороша, даже слишком хороша и горда». «Обломаем», — ответил Педро и углубился в хозяйственные расчеты. Долорес зевнула и, чтобы не мешать сыну, вышла в сад подышать вечерней прохладой. Вдруг над низким каменным забором она увидела человеческую голову, и кто-то осторожно перепрыгнул через стену. Старуха испугалась. А человек осторожно приближался к дому, заглядывая в окна, и вдруг тихо позвал: «Гутьерра!» «Так вот она, красота-то! Чего доброго, эта красавица убьет меня с сыном, ограбит гасьенду и сбежит», — думала Долорес. Старуху вдруг охватило чувство глубокой ненависти к Гутьерре. Она вскочила и побежала в дом. «Скорей!» — шепотом сказала Долорес сыну. «В сад забрался каторжник. Он звал Гутьерре». Педро выбежал с такой поспешностью, как будто дом был объят пламенем. Схватил лопату и побежал по дорожке. У стены стоял неизвестный в грязном помятом костюме и смотрел в окно. «Проклятье!» – пробормотал Зурита и опустил лопату на голову юноши. Без единого звука юноша упал на землю. «Готов!» – тихо сказал Зурита. «Куда его?» «В пруд!» — указала старуха. «Пруд глубокий. Всплывет. Камень привяжем». Долорес побежала в дом, достала наволочку и длинную бечевку. «Вот, в наволочку положи камней и привяжи бечевкой». Зурита кивнул головой, взвалил труп на плечи и поволок его в конец сада, к небольшому пруду. У пруда он быстро набил наволочку камнями, крепко привязал ее к рукам юноши и бросил тело в пруд. Гутьерра не могла заснуть эту ночь. Она вышла в сад. В легком халатике, босиком, Гутьерра шла по траве. Вдруг остановилась и внимательно стала разглядывать землю. На дорожке против ее окна песок был запятнан кровью. Тут же валялась окровавленная лопата. Гутьерра невольно пошла по следам, и они привели ее к пруду. Из-под воды на нее смотрело лицо Ихтиандра. Неужели она сошла с ума? А лицо Ихтиандра медленно поднималось из воды. Оно уже показалось над поверхностью. Ихтиандр протянул Гутьерре руки и сказал: «Дорогая моя». Гутьерра в испуге закричала: «Сгинь! Пропади, проклятый призрак! Ведь я знаю, что ты мертв! Не бойся, я ведь живой! Я могу жить под водой! Я не утонул тогда, бросившись в море! Мне было тяжело дышать на воздухе! Бежим со мной, Гутьерра! Мы укроемся у моего отца и будем жить с тобой! Ольсен сказал, что меня называют морским дьяволом, но ведь я человек». Ихтиандр вышел из пруда в изнеможении и опустился на траву. «Я искал тебя, Гутьерра. Сегодня ночью твой муж ударил меня по голове и бросил в пруд. В воде я пришел в себя». «Какая приятная встреча!» — вдруг послышался насмешливый голос. Они оглянулись и увидели стоящего неподалеку Зуриту. Он вышел в сад на крик Гутьерра и слышал весь разговор. Когда Педро узнал, что перед ним морской дьявол, за которым он так долго охотился, он решил сразу же отвезти его на Медузу. «Вам не удастся, Ихтиандр, увезти Гутьерре к доктору Сальватору, потому что Гутьерре — моя жена. Едва ли вы сами вернетесь к вашему отцу. Вас ждет полиция». Гутьерре подошла к мужу и ласково сказала: «Отпустите его. Прошу вас. Я ни в чем не виновата перед вами». «Перед просьбой женщины я бессилен», — любезно сказал Зурита. «Я согласен. Мы, молодой человек, переоденем вас в приличный костюм и доставим на Медузу. В Рио-де-Ля-Плата вы сможете прыгнуть с борта и плыть, куда вам заблагорассудится. Но я отпущу вас только с одним условием. Вы должны забыть Гутьерре. А тебя, Гутьерре, я возьму с собой. Так будет безопасней». «Вы лучше, чем я думала о вас», — искренне сказала Гутьерре. Зурита самодовольно закрутил усы.